Глава 14. Умственное просветление не радует порой. Истинное осознание того, что трезвый ум вернулся в мою буйную головушку, пришло ко мне по мерное покачивание вагона. «От же! Попал я, по-моему, и попал крепко», — прошептал я, заодно ощупывая себя на предмет повреждений. «Что-то я пропустил, и это что-то очень весомое, так как в памяти сохранились лишь крохотные фрагменты из нескольких последних суток моей лихой жизни». Не очень веселые моменты, к слову. Какие-то головы, причем постоянно отрезанные. Кто-то усатый и даже Потемкина. А она-то откуда в памяти возникла? И в очень эпизодической памяти, к тому же и врезанной до невозможности. «Чукча, срочно ко мне!» — призвал я фамильяра, сочтя это действие самым верным в сложившейся ситуации факта своей частичной амнезии. «Чего это твойная сигналит, хозяина?» — заговорил пройдоха, слегка похряхтывая простуженным голосом или как будто с отекшим горлом. «Вот зачем твоя с позаранку жути нагоняет? Да и спать мешает, однако!» — завершил он ответ встречным вопросом и с нотками недовольства. «Ты, усатый, там у себя наверху. Берега не попутал часом. Я начал закипать потихоньку. Фары напрочь потушил, что ли? Подь сюда, я сказал», — добавил я с нескрываемой угрозой. Мелкий моментом слетел с полочки, где спал возле идола зеленой фурии, и предстал перед моими грозными очами, стоя на моей же груди. Чукча замер, ощутив мое плохое настроение, и приготовился отвечать на все вопросы, как очевидное следствие своего резкого призыва нервным хозяином, мною то бишь. «Хозяина!» — козырнул сад. «Моя готовая!» «Чареш!» — осек я его, сам запоздало вспомнив о мыслительном общении. «Давай-ка поведай мне о моментах выхода из запоя. Начинай с ног Стивова, что торчали у Виолетты из-под стола». Дал я первую вводную. Именно этот момент я счел начальной точкой абсолютной потери связи мозга с реальностью. «Хозяина? А хозяина?» Узурпатор недоверчиво покосился на меня. «Ох, хохошеньки, хо-хо!» Он взялся за морду лапами и покачал головой. «Твоя! Ой, твоя!» Этим красноречивым вступлением к ответу рыжий испугал меня. «Ладно, давай только самое интересное. Я упростил задачу деспоту, а заодно и свои нервы решил поберечь. Можно и кратенько пересказать, если получится, конечно». Усомнился я в такой системе повествования с перечислением своих подвигов. «Приступай, но не дай!» Я пригрозил рыжему кулаком. «Не приведи светлый, если ты смеяться удумаешь». «Начальника! Да как можно-то, однако!» Чукча скорчил такую мину, что я сразу вычеркнул саму мысль о насмешках в свою сторону. «Все обскажу с достойностью моя все поведает!» Заверил он меня и сел на одеяло, пытаясь воспроизвести позу посадки по-турецки. Не добившись нужного результата, он просто вытянул лапы, которые у него ноги, и сконцентрировался, заставив мое сердце ёкнуть в очередной раз перед изложениями серии приключений, произошедших по пьяни. «Начала твоя начальника воспрошать», — приступил к прояснениям Чукча. «Так, мол, и так, чьи тебе ноги торчать?» «Рыжий», — прервал я его, — «что тебе непонятного в слове «кратко»?» «Прости, хозяина мою», — усатый поправился, — «сейчас, так вот, Сивый пояснил, что твоего пробуждения дожидается, так как они из бары решили проблематичность продовольственную, поймав удачу». Он просто убил меня своей сверхкраткостью. «Чукча, чуточку поподробнее. Я вновь внес корректировку в процесс изложения. Вот все твоей не нравится, однако. Но моя понимает хозяина. Выразился пройдоха с ноткой понимания или даже сожаления по поводу моего состояния, совсем плачевного, в его представлении. Да, Чукча, ты уж будь ласков. Я помассировал виски, прикрыв глаза. Продолжай, пожалуйста. Открыв их, я вновь сосредоточился на мелком. Докладчик вздохнул и еще раз одарил меня взглядом сожаления, прежде чем продолжить рассказ. Поскубались они с местными авторитетами из-за денежек. Ну, у тех, кто к общественности перейти должны были. Ну, тайки подверглись. Пролил он свет на начало решения проблемы с обеспечением. «Лютый жадюга, однако, морозом кликали которого», — уточнил повествователь. «Так и упокоился он и жадина, скорехонько, после замечания-то сивым предоставленного. А новые супостаты криминальные», — продолжил он, пользуясь тем, что я не могу перебить рыжего из-за попытки фильтрации событий. «А новые-то, оные, жутко врадовались и все рассказали о продовольствии. Денег еще с драгоценностями отсыпали. Ух!» — рыжий восторженно всплеснул лапами. «Ух, да чего те побрякушки красивые, однако!» Тут он сделал вынужденную паузу, чтобы набрать воздуха в грудь. Ну или куда там его тараканы набирают. Я почесал затылок, сам начиная по-тихому офигевать от услышанных новостях с разборками в криминальных кругах. «Потом, значит, Тут он отмахнулся, словно ничего интересного в эпизоде не увидел. «Вы отметили решение проблемы, однако». «Да, как и положено, ведь она особливо важной оказалась». Продолжил вещать о победах усатый повествователь, не дав мне опомниться. «Головы троих супостатов в узелки из холстины упаковали и...» «Чьи головы?» — поинтересовался я на чистом автомате, начиная переходить разумом в фазу слушающей сомнамбулы. «Ну, этих лиходеев, однако...» — рыжий отмахнулся. «Морозы и интендантских-то...» — пояснил он мне, назвав шокирующие детали. «Когда узнали у воров, где могут скрываться и находиться ироды окаянные, так и прошли туда по подземельям холодным. Очень замерзли, однако. Ну и украденную отыскали, и накладные поделочные». «Поддельные», — поправил я мелкого, заодно подступая к состоянию панического приступа. «Да, однако, их самых». Чукча быстро согласился с моим автоматическим замечанием. «Их вы достали, затем с количеством сворованных денег определились, и все возвернули подводами груженными к нашему эшелону, а сами-то задержались, как я и говорил, отрезав». Он наморщился. «Фу, ну отрезав голову этим господам, Нарышкину Эдмонду Серафимовичу и Братиславскому Мадриду Оттовичу. Да и послали вы их отдельным подарком. Ну, это потом уже, к этому». Чукча снова напрягся, а я уже прошел очередную стадию психоза от его повествования. «Ну, как уж, к Вяземскому Александру Борисовичу!» Выдал он очередную порцию информации и прервался, запыхавшись. «А потом», — произнес я, почти обессилев от вихря эмоционального перенапряжения. «Моя повторяться начинает, однако». Чукча развел лапами, мол, я невнимательный к его рассказу. «Праздновали вы, однако. Хорошее застолье организовали. И всех злодеев из авторитетных бандитчиков в гости призвали», — пояснил он. «Они прониклись уважением к хозяину и к твоим ближним, к Сивому с Барри», — деловито уточнил мелкий. «Еще подарков сделали, когда вернулись от эшелона. Ну, а после передачи подводов продовольственных девушкам благородным и голов интенданту. У тому самому, который в раз обрадовался новостям хорошим с головами и убежал готовиться к вашей встрече». Очень долгожданный, наверное. Рыжий с гордостью добавил еще немного ужасающих подробностей из моего алкогольного коматоза. «Есть еще что?» — отрешенно прошептал я. «Конечно, хозяина!» — радостно среагировал рыжий. «Провожали вас люди с почтением и просили впредь предупреждать о визитах. Да, моя так мыслит, что они стесняются быть не готовыми», — выдал он с чувством гордости. «Интендант эшелона, который вас дожидаться стал, письмо в ответ на ваш ультиматум. На ультиматину вашу он и поручик, у которой Вяземский, ответ дал, в коем благодарил и все в точности исполнить обещался». Продолжилась моя пытка рассказами безжалостного узурпатора. «А что там? Ну, в ультиматуме том было сказано», — поинтересовался я с надеждой, так как понятия ничего об этом не имею. «Ты часом не читал?» «Читал», — кивнул Чукча головой, а еще и усами добавил. «И?» — протянул я вопросительно и проявляя крайнее нетерпение. «Ну не томи уже, а! Ты же видишь, как меня колбасит от всей этой эпопеи!» «Как чего?» — изумился усатый. «А однако хозяин обсказал коменданту о безобразии с махинациями продовольственными, значится». Тут докладчик задумался, припоминая важные моменты письма. «Рекомендация была обсказать заинтересованным, что это с подачи его самого поручика Вяземского производилось задержание, ну и казнь согласно военного трибуналу по законам времени военного». «Он и согласился, коли уж все сделано оказалось, а сам доверил, что доклад правильно сострепат по этому поводу и куда положено отправить. Рапорт опять же о успешной борьбе с Варганичем обещался. Ну и прибавил, что к ним явились проверяющие со столицы, так как собрание благородного общества магов-вольников постановление сделало, которое дошло до кого надо». «Ясно». Я среагировал более спокойно, ставя эти новости в разряд хороших. «Это если с общим фоном повествования сравнивать, где присутствует сплошная поножовщина, и общение с криминалом отмечается. Чуть ли не братане и совместные попойки». «Родион, кореш твой», — продолжил пройдоха, встав и начав прохаживаться туда-сюда по моей груди, «возжелал обручиться ей...» «Что?» — запоздало среагировал я. «Что, прости, возжелал Родион, я не расслышал или ослышался?» «Так хозяина, однако...» Чукча покосился на меня. «Твоя сам его хвалил и поздравлял с выбором, как и уважаемые расчленители и отделители голов, дружки ваши новые». Приступил он к подробному разжевыванию ситуации для меня. «Возжелал Кутузов обручиться с госпожой Виолеттой», прибил усатый сделанным откровением. Я приподнялся на локтях и уставился на деспота. «Чукча, а что его сподвигло-то?» — промямлил я. «Она же, мам, тьфу ты, заведует». «А уже не заведует, а едет с нами в эшелоне, однако», — пояснил рыжий, а я обессиленно упал на подушку, заставив его вцепиться в меня, чтобы не скатиться с одеяла. «Обручились и подарки к свадебке получили от друзей и местных людей уважаемых. Уж больно хорошая магичка она оказывается. Да в аккурат дар имеет тот самый, которым семейство Кутузовых промышляет, и кроме молодого князя», — серьезно доложил Чукча некоторые подробности. «И так он и приглянулись друг другу, что и не совладали с мыслью о расставании». «Чукча», — я прервал узурпатора, — «а я... я часом не обручился с кем-то, ну, за компанию». «Нет, однако», — усатый неистово замотал головой, — но мне что-то не понравилось в его ответе. «Чукча!» — надавил я интонацией, намекая на недосказанность его стороны. Он снова сел напротив моих глаз и подпер голову лапами, став похожим на рыцаря печального образа, ну, или на его оруженосца. «Ну, Рыжий отвел взгляд и начал считать ворсинки на одеяле. «Гано!» — не выдержал я и рявкнул. «Отвечай, полтора дюйма партизанщины! Жива! Корчи тут из себя визитеров гестапо!» «Не был я там, однако, не знаю про гестапо!» — попытался он спрыгнуть с темы. «Ничегошеньки не знает моя!» «Не доводи!» Я вновь приподнялся на своей подушке и навис над скукожившимся чукчей. Он воззрился на меня снизу вверх. «Ну, хорошо, хорошо!» — отстранился в страхе деспот и замахал лапами. «Служат, пускай твоя!» Он правильно воспринял мое раздражение с желанием услышать и эту часть своих похождений с приключениями. «По прибытии, ну, вернее, после того, как вас пятерых провожат и доставили до вокзала, значится!» Начал он докладывать, а я приготовился к страшному. «Это кого пятерых?» — решился я на уточнение деталей. «Так хозяина!» — сыграл удивление рыжий. «Однако ты совсем чой! Головушка!» Я молча показал ему кулак. «Хорошо, хорошо!» Чукча сразу понял намек в свою сторону и принял образ драматурга. «Сивый с Бармалеем, Родион с Виолеттой и твоя хозяина!» — перечислил он состав нашей компании. «Возвернулись вы и встретились с Полиной Николаевной Потемкиной», — озвучил он, а я потерял дар речи. «Так обрадовались вы друг другу-то, так прямо обрадовались, однако, что решили отужинать, не откладывая. Там вы в ейной купе и договорились о помолвочке, а в качестве подарка дали ей патент на прицельные планки к револьверам, токма с условием... «Эмбаргии». Он задумался над последним словом, потом кивнул, согласившись с правильным его произношением. «Эмбарго касалось западных территорий», — уточнил он. «Страшное эмбарго. И про макароны какие-то поговорили, поставки которых должным образом наладить в армию». Рыжий вновь огорошил меня. «Потемкина-то удивилась вся, да сильно-то как. Но от таяла после поцелуя в страстях и согласие дала на замужество». «Сразу?» — промямлил я. «Чего сразу?» — переспросил усатый. «Сразу, спрашиваю, согласие ты дала?» Мне пришлось уточнить свой вопрос. «Не-а. Токма после подписания официальной бумаги, принесенной этим, ну как уж там, а?» Он помассировал голову. «Когда грамоту принес комендант эшелона Франц Йосиф Менгель, капитан-поручик?» «Блин, да что за грамота?» Я опять стал сомнамбулой с отрешенным взглядом, направленным куда-то в неопределенное пространство. «Так начальника!» Чукча встал, почуяв, что опасность с нависшим кулаком миновала. «В куей вы, хозяина?» «Введение ее интендантской службы передаете самые лучшие свои кадры. Остапия с барой на службу отпускаете в качестве инспекторов, обязав сопровождать Полину Николаевну в ее задаче. В том путешествии с инспекцией по порубежью, значится». Расшифровал он суть официальной бумаги. Чукча еще что-то перечислял из деталей ужина, а я погрузился в свои мысли, просто фиксируя его голос. Информацию о трудоустройстве Сивова и Бармалея я смело отнес к замечательной, но, разумеется, по ряду объективных причин, связанных с личной выгодой. Ведь как ни крути, а свои люди в интендантской службе — это хорошо. Да с какой стороны ни подходи. Следующее известие о помолвке меня обескуражило. Интересно, а сам факт случившегося с Полиной Николаевной меня к чему теперь обязывает? Помолвки — это что? Вроде они могут и расстраиваться, ну, не доходя до бракосочетания. Однако там какие-то условия должны быть соблюдены, типа измены или еще чего-нибудь такого, или нет? И как дела обстоят с великими князьями, давшими такое слово? Ну, в смысле, с помолвленными аристократами. И откуда у меня макароны? Я только думал о них, а тут поставки в армию. Я перенесся мысленно на улицы Ставрополя, где живут и учатся мои друзья с подругами. Представил их реакцию на новость и ужаснулся. Даже инстинктивно потрогал щеки, ощутив всю гамму оплеух от Марфы с Роксанкой. Ксению вспомнил. Блин, хотя могло быть и хуже. Вот помолвился бы я с Марией или Жаннет, да с той же Фаиной. Вот это был бы шандец, причем конкретный. А Егор Дмитриевич, поверенный графине Потемкиной, и говорит. Я вернулся к рассказу Чукчи. А как вы будете контроль техпроцесса осуществлять-то? Чукча уставился на меня, поняв, что я послушал некоторые моменты его повествования. «Задом об косяк!» — буркнул я. «Чукча, а дальше что было? Как я ушел-то из вагона Полины Николаевны, раз мы помолвились?» «Просто, однако!» — не растирался мелкий. «Скоро встретитесь с графиней на общем обеде», — пояснил он. «Очень красивая она. Выбор правильный начальника сделал», — заявил рыжий, отражая удовольствие. «На том обеде будете обсуждать что-то из важного. А потом и с графиней прощаться договорились, раз она убывает». «А куда она с эшелона-то убудет-то?» — озадачился я. «Портальными свитками они отправятся далее, однако», — доложил Чукча о методе передвижения инспекции. «Им еще много где надо побывать-то, успеть. А денежек у графини достаточно. И она оплатила все свитки портальные», — добавил он. «А еще что на обеде планируется обсудить?» Я решил, что нужно быть готовым к диалогам. «Так судьбу золота решить еще хотели вы?» Развел руками Чукча. «Не понял. Какого золота?» Задал я правомерный вопрос, заподозрив то самое, о чем не хотелось. «Однако, какой начальник забывчивый!» Сплеснул лапами рыжий. «Я же говорил, что вы то золото подарили в пользу армейской казны. Ну, то, которое вам местные презентовали», — расстроил он меня. «А еще сказали, что это акт к достижению расположения Полины Николаевны». «А она?» — я отважился уточнить, в страхе представив, что имеет в виду усатый под словом «расположение». «Расположилась». Чукча заставил меня снова нервничать, хотя я и не переставал, если честно-то. «Так что хозяина и Родиона Кутузова ждут уже скоренько, к обеду званому», — завершил Чукча и резко испарился с моей груди. Это его фирменный знак, к которому я привычен. Значит, он, что в мой закуток направляется посетитель, ну или посетителей. «Проснулись, господин Феликс?» — сразу спросил Ефим. «Спасибо за должность денщика. Теперь официально я при тебе останусь. Как спалось?» Старый солдат хитро улыбнулся и подкрутил ус по своему обыкновению.